Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Тахир осторожно приоткрыл один глаз. И тут же его закрыл и изобразил глубокий сон. Не помогло. Полуобнаженный шестой жрец никоим образом не поверил Магиане и повторно провел бутоном розы по лбу, носику, губам, шее и ниже. «Просыпайся», — чарующе нежно произнес он. «У меня для тебя сюрприз, любовь моя». «Во имя хаоса за что?» — едва не рыдал Тахир. «Терпи», — кмыкая, чтобы скрыть смех, приказал Ихар. «Спящая красавица», — меж тем продолжал сыпать лирикой золотой жрец. «Быть может, тебя разбудит страстный поцелуй?» «Нет», — Тахир отшатнулся от влюбленного. «Нет-нет, что вы, я уже проснулась». Хотелось выдать что-либо вроде «Мортус Дьяволус», но демон сомневался, что юная, хорошо воспитанная Магианна знает лексикон бедных кварталов столицы ада, да и этот, восторженно взирающий на него дроу, вряд ли бы оценил. «Ты прекрасна». Тейлран подался ближе к замершему демону. «Такая прекрасная, такая юная, столь отчаянно пытающаяся сдержать ругательство». «Вот тьма!» Чуть не пробормотал демон. «Да, видящий — это проблема», — согласился Ихар. Будучи не в курсе мысленных переговоров, золотой жрец меж тем двигался к своей цели столь плавно и осторожно, что даже демон осознал масштаб подставы, только когда оказался лежащим на кровати и придавленным мускулистым телом шестого жреца. «Как?» — только и выдохнул он. «Я тоже не понял, как ты вообще неуловимо», — был вынужден признать Ихар. «Попалась», — прошептал Тейлран, склоняясь к губам девушки. «Давай». «Что давать?» Несчастный демон из клана Аклора перепугался окончательно. «Давай, скажи это, моя красавица», — выдыхая в губы, прошептал золотой жрец. «Я же видел, ты хотела выругаться. Не сдерживай себя, скажи». «Чего сказать-то?» Конец потерялся Тахир. «Ругательство он услышать хочет», — пояснил Ихар. «Ругайся давай». «Как?» «Откуда я знаю, как?» «По-целительски как-нибудь, типа «О, тупой скальпель». «О, тупой скальпель», — послушненько повторил Тахир тоненьким девичьим голосом. «Оригинально», — похвалил золотой жрец, удобнее устраиваясь сверху и с придыханием приказал. «Еще». «Это что, темные эльфийские брачные игры?» — возмутился демон. «Полагаю, еще нет. Но ты зря про тупой скальпель сказал. У этого ведь вполне четкая ассоциация возникнуть может». И она возникла. Она столь явственно возникла, что игнорировать ее не было никакой возможности. «Мама!» — испугался Тахир впервые за всю сознательную жизнь, вспомнив ту, кто родил разом и его, и троих братьев, а после отбыл покорять столицу, не удостоив отпрысков и взглядом. «Нет, нет, не стоит бояться». Золотой жрец смотрел на него темнеющими золотыми глазами. «Я не сделаю тебе больно, любимая, не сейчас». «Потом?» — с надеждой спросил Тахир. Он был согласен на больно и даже на очень больно, да вообще на все что угодно, лишь бы не очень хорошо. Но все его надежды погибли, едва Тейлран выдохнул в его губы. «Сейчас я сделаю тебе хорошо, моя испуганная девственница. Очень, очень, очень хорошо». «О, моровая лихорадка!» — пробормотал перепуганный демон. «Да», — приникая к его губам, прошептал золотой жрец. «Тебя будет трясти, как в лихорадке». И в следующий миг случилось страшное. Прижатого, лишенного пути к бегству, и напуганного демона поцеловали. Нежно, страстно, осторожно и крайне бережно. Бережно настолько, что дать в морду Тахир не решился, потому что... «Да, есть чему поучиться», — согласился Ихар. Губы золотого жреца скользнули на щеку Магианны, покрывая нежную девичью кожу легкими, почти неощутимыми поцелуями. После ресницы, носик... чтобы вновь прикоснуться к губам осторожно и ласково. «И, полагаю, пока достаточно», — прошептал Тейлран, стремительно поднимаясь. Растерянный, дезориентированный и откровенно посрамленный в искусстве любви Тахир остался лежать, идеально имитируя взволнованную и смущенную Магианну Найрину Сайрен. Даже румянец на щеках был совершенно неподдельным. «Я тебя удивил?» — с чувством торжества вопросил Золотой. «Да», — выдохнул демон. «Мы пока не будем спешить», — сообщил Дроу, и на его смуглом лице заиграла предвкушающая клыкастая улыбка. Тахир оценил сдержанность жреца и мрачно поведал Ихару. «Этот клыкастый даст 100 очков вперед любому демону». «Да, тебе повезло с любовником», — хмыкнул Ихар. «Я твои кишки на кулак намотаю и твою наглую рожу», — начал Тахир. «Стоп, учти, он видит твои эмоции», — предупредил Ихар. И демон клана Аклора мгновенно изменил стратегию. «Да как ты мог? Да как ты?» Великий золотой жрец замер, увидев, как в уголке глаз девушки блеснула слезинка. Замер, ощутив обиду и гнев, направленные вовсе не на него. «О, великая паучья праматерь! Девочка ненавидит себя за произошедшее», — догадался Тейлран. Демон, я был слишком настойчив. И в следующее мгновение, не ожидающий такой подставы, Тахир был схвачен, сжат в железных объятиях, и, неся его прочь из спальни, Дроу тихо, отчаянно и виновато шептал: «Прости меня, маленькая моя, прости, не хотел обидеть».